Фух. Я, наверное, продолжу в том же духе, как говорится. Садитесь поудобнее, как говорится. Я хочу просто продолжить то, о чем я говорю последние уже несколько раз. Я просто вижу, как Дух Святой держит в этой теме именно от нашей позиции в Духе, кто мы в Иисусе Христе, кто мы, кто настоящее. О, спасибо. Я думал, ты каяться идешь уже. Шутка. I love you, Caleb. О чем я говорю? О, Иисус. Я хочу поговорить на тему, я ее так назвал, видеть в духе. Видеть в духе. Я сразу так, знаете, такое скажу. Я не буду говорить о том, знаете, сейчас очень много есть всяких людей, которые, знаете, там на YouTube или где-то пытаются активировать что-то, знаете, вот ты что-то там, как будто ты что-то должен, что-то сделаешь, и как будто произойдет какая-то активация, и ты начнешь там видеть в духе, ты начнешь там что-то, знаете, там, то есть я не буду, это, как говорится, вообще такое, ну, относится к сфере оккультизма, это вообще вещи, которые, я считаю, христиане не должны вестись даже на это, когда ты там что-то, если ты что-то сделал, и ты, как говорится, начал видеть в духе, ты начал что-то понимать, вот так вот. Поэтому это, знаете, это вот эта тема нового века, New Age, это вот эта вся вот эта, об этом я даже не хочу с этого места говорить, но я так скажу, что это я буду не говорить не о том, что я буду говорить именно в пример, во-первых, Иисус Христос и Его Слово, именно что, как вообще, вот как по-настоящему мы с вами можем. Потому что вы помните, мы говорили последние несколько тем, я говорил именно что вот о сфере духа, о сфере царства, о сфере, то есть о реальности какой-то, где ты, Бог хочет дать тебе это как наследство, Он хочет ввести тебя туда. Это, то есть это что-то, в чем мы должны с вами находиться и жить. Потому что очень часто, знаете, мы переживаем, знаете, моменты, я так скажу, или у нас есть такой как experience атмосферы царства, или мы называем это вот как будто ты попал на молитву, или ты попал, или может быть ты даже где-то дома сам там просто, и вот на тебя, знаете, вот реально Дух Святой тебя коснулся, и ты пережил вот эту радость, ты пережил вот это удовлетворение жизни, ты полноту, ты вот чувствовал себя живым, ты чувствовал себя вот кто ты есть. Ну и потом, знаете, вот ты пережил, скажем, ну к примеру, скажем, вот допустим, если кто-то сегодня, скажем, ты пережил вот это во время, ты думаешь, вау, Бог коснулся меня, Бог реально со мной, знаете, но потом, допустим, пройдет чуть-чуть время, или там проходит, у некоторых людей очень быстро, у некоторых может один день пройти, и у них уже совсем другое. У некоторых, может быть, займет месяц, может быть, год. Ну и потом люди скатываются, знаете, люди как-то оказываются в какой-то сфере, они опять как будто, знаете, вот, и ты знаешь, что ты ж вроде, вот я ж, вот Бог, вот я Его чувствовал, вот Он был рядом со мной, вот, это ж Бог был. И вот я хочу, чтобы мы с вами поняли, что Бог хочет дать нам вот именно вот эту жизнь, наследство. Это то, что ты и я, мы, христиане, должны в этом жить. Не просто быть там один день в месяц. Когда ты там поехал на какую-то конференцию или на энкаунтер. То есть вот об этом. Вот туда нас Дух Святой влечет. Вот туда мы с вами должны пойти. Поэтому вот именно на эту тему. Потому что нам оно необходимо, как Церкви Иисуса Христа, нам необходимо жить в этом. Потому что вот эта атмосфера Царства или вот эта сфера, реальность неба, понимаете, что это не просто вот ну вот чтобы мне хорошо, вот чтобы я себя хорошо чувствовал, чтобы я ходил вот в любви, в радости, и вот просто я хожу, вот просто наслаждаюсь жизнью. Понимаете, что это как бы сайд-эффект, или это как бы, знаешь, последствия того, что ты ходишь в духе, что ты ходишь в царстве, что ты ходишь в Боге. То есть это как последствия. Но весь смысл или вообще зачем это церкви надо? Потому что вы понимаете, что царство Бога – это сила Божья. Царство Бога – это не просто, понимаете, я же говорю, чувства или там, знаете, вот пришли, порадовались и пошли, теперь по жизни рады. Вообще, почему царство Бога, вот мы молимся, чтобы оно пришло, чтобы оно было... То есть вот Иисус для нас пример. Ходящее царство Бога на земле. Ходит, и что он делает? Он не просто говорит, понимаете, он не просто людей обнимает, не просто им, там, чтобы им хорошо было, но царство движется в силе. То есть есть какая-то, как говорится, это царство начинает, как говорится, разбивать царство тьмы, то есть начинают люди получать освобождение, исцеление, то есть люди встречаются с Богом. То есть вы понимаете, что вот в этом суть вообще царства. Чтобы в церкви, чтобы в твоей жизни, чтобы везде была сила Божья, чтобы двигался Бог, чтобы была Его власть, чтобы было... А уже это, как говорится, другое последствие. Вот почему Бог влечет, Он хочет дать это Его цель для каждого из нас. Потому что мы с вами, как церковь, мы должны ходить в силе. Но почему-то, понимаете, если вы... В основном, если так, знаете, если так честным быть, то много чего, знаете, мы убрали. Во-первых, наша вера в Иисуса Христа, или вообще, что есть наша вера, она как бы лимитирована. Мы убрали некоторые вещи, мы выбрали, мы построили какие-то доктрины, мы построили какие-то вещи, и вот теперь мы называем вот это верой. Но если ты и я, если мы в действительности по-настоящему верим в Иисуса Христа, если ты и я по-настоящему осознаешь, что Царство Бога, оно есть, оно должно быть в силе, то оно вот тут где меняется, потому что тогда твоя жизнь, тогда если ты нормальный, как говорится, здравомыслящий христианин, ты задашься вопросом, где оно? Где оно? Почему? Почему, понимаете, почему мы читаем Библию, почему мы смотрим на Иисуса Христа? У Него получалось, у учеников получалось, у апостолов получалось. Но у нас, мы где-то, знаете, где-то иногда вообще чуть-чуть. И вот я хочу сегодня, чтобы мы с вами, с помощью Духа Святого, я хочу, чтобы было, может быть, что-то открыто в нашей жизни. Почему? Я не говорю, что я не могу, я вам не смогу дать, наверное, полностью весь ответ, но я хочу приоткрыть, можно сказать, как бы направление или куда нам двигаться, чтобы вот эти вещи начинали, как говорится, возрождаться в церквях, начались подниматься люди, которые именно будут носить вот эту силу. Вы верите в это? Что это, ну, что это, как говорится, мы не можем... Понимаете, проблема номер один – это неверие в церкви. Я сегодня говорю к церкви. Неверие вообще... Нам нужно вообще пересмотреть нашу веру, в кого мы верим. Потому что в основном люди, ну как, ну я верю в Бога, я верю, что Он есть, я верю это. Но если посмотреть, знаете, что сейчас есть вообще такое... Я так скажу, я считаю, что это демоническое лжеучение, которое вот это верит диспенсационализм, знаете, когда сейчас есть учение, которое... Но сейчас время, что Дух Святой не движется уже так. Вот то было тогда. Сейчас мы живем в другое совсем время. Я вам хочу сказать, что эта доктрина, я так скажу, или вот это лжеучение, оно именно основывается на неверии. Неверии. Потому что мы не верим, понимаете? И неверие – это первая, это причина номер один и самая огромная причина, почему мы этого не видим. Это неверие. Помните, когда пришли ученики к Иисусу Христу и говорят: «Иисус Христос, вот, вернее, привел, отец привел сына, который страдал эпилепсией, и эти ученики говорят: мы не смогли изгнать этого духа, мы не смогли изгнать этого демона». И помните причина номер один, почему Иисус им сказал, почему они не смогли? Неверие. Говорит, неверие. То есть представь, из-за неверия, если ты не веришь, вот тут, знаешь, вот тут, где это вообще, это огромная твердыня, с которой мы должны еще будем сражать и разрушать ее, во-первых, в нашем сознании. Потому что если докопаться до истины, мы очень много где сомневаемся, и мы, знаете, мы настолько свыкаемся с болезнями, с проблемами в нашей жизни, в любой сфере. Мы сейчас проблема вообще на Западе, потому что, знаете, мы стали очень умные. У нас образование, у нас есть, доказываются целые, как говорится, мы учимся годами в университетах, чтобы объяснить человеку или рассказать, насколько вот эта болезнь, или вот как ее, понимаете, мы развиваемся сейчас с вами больше, знаете, в науке, в медицине, и, как говорится, всему есть свое место, но знаете, что мы, если посмотреть, что делал Иисус, Он очень быстро с этими всеми вещами разбирался, Он смотрел в корень проблемы, и Он знал, что болезнь – это совсем что-то другое, чем этим. Это может быть последствия, что происходит в твоем организме. Он видел внутрь, Он видел в духе, Он видел что-то, что мы с вами должны видеть тоже, церковь. Ты и я, ты должен подойти к человеку, когда человек страдает болезнью, подойти. И может быть, знаете, может быть, перед тем, как просто начать молиться, начать просто свою религиозную, знаете, тараторную молитву, знаете, там во имя Иисуса или там на языках, да, может, просто нужно подождать, чтобы Дух Святой открыл, в чем проблема у человека, что происходит, где кроется. Потому что, я же говорю, болезнь это совсем уже другое. Это последствия чего-то, последствия проблемы в душе, последствия проблем на каких-то других сферах. Но ты, если, конечно, ты умный человек, ты пойдешь к доктору, доктор тебе спросит, доктор тебе все расскажет, доктор тебе все припишет. И ты потом, знаете, потом на всю жизнь можно согласиться с болезнью, от которой Иисус мог бы тебя освободить и исцелить. Понимаете, мы, наша вера в Иисуса Христа. Вот где мы с вами, наша вера основывается очень часто, вот что там от Бога, что не от Бога. Вот мы верим в это, а мы не верим в это, а мы верим. Наша вера, это единственное, это во что мы с вами верим, это в Иисуса Христа, а это личность. Понимаете? Ты не должен, я верю в чудеса или не верю, я верю в исцеление или не верю, я верю в освобождение или не верю. Это не вопрос. Твоя и моя вера в Иисуса Христа, как в личность. И вот потом, что Он делает. И вот тут, где, я так скажу, нам нужно с вами, может быть, проверить нашего Иисуса Христа. Вот каждого, у вас у каждого есть, ну, я так скажу, свой Иисус Христос, в кавычках. Вот ты должен проверить, вот твой Иисус Христос, в которого ты веришь, вот открой, я так скажу, Библию, открой Евангелие, открой и начни читать, что Он делал, начни смотреть на Него, начни, чтобы, знаешь, чтобы твои глаза, Дух Святой, вот попроси Духа Святого, скажи: Дух Святой, покажи мне настоящего Иисуса Христа. И ты знаешь, что ты начнешь читать, и ты увидишь, как, знаешь, может быть, у кого-то из нас образ начнет меняться, потому что в нашем, может быть, знаете, в нашей голове, может быть, вообще картина из образа Иисуса Христа будет совсем другой, чем вот здесь даже. Совсем другой. Поэтому я хочу, чтобы мы в первую очередь добиться, чтобы мы с вами поняли, что Бог хочет нам дать вот эту силу, вот эту власть, вот это вообще Его замысел, это для чего, я так скажу, мы все родились на эту землю, родились заново, свыше. Свыше. Вот ты рожден свыше. Ты понимаешь, что даже Павел говорит, вначале, говорит, физический человек, потом духовный. Вот я обращаюсь вот к этому духовному человеку. Я не обращаюсь к тебе, к Жене, который, знаете, там занимается ремонтами домов там, или там еще чем-то. Я обращаюсь к тебе, рожденный свыше человек. Ты понимаешь, что это как произошло чудо какое-то в твоей жизни? Мы с вами должны пойти в глубину рождения свыше, церковь. Оттуда все дождется. Оттуда, это с самого начала Иисус начал, говорит, тебе нужно родиться свыше, чтобы увидеть Царство Небесное. Поэтому если ты рожденный свыше человек, то есть ты рожден, значит, для Царства Небесного. Ты рожден для чего-то огромного на этой земле. Ты рожден, Бог хочет дать тебе. Он хочет крестить тебя духом. Он хочет тебя крестить огнем. Он хочет тебя, да, провести, может быть, через некоторые вещи, но в процессе, чтобы произошло вот это, знаете, переход в реальность Святого Духа, в атмосферу, знаете, неба, в атмосферу Царства. Поэтому неверие, я так скажу, это первое и очень сильное. И я так скажу, неверие – это, наверное, самый большой грех, который держит нас, церковь, держит нас, я так скажу, глаза наши закрытыми. Вот если ты хочешь видеть в духе, с первым врагом, с которым ты столкнешься, это неверие. Неверие – это то, что, как говорится, твои глаза, ты не видишь в духе, ты не видишь царства, ты не видишь то вообще, что Бога. Потому что когда неверие, это как вот это не то, что пелена, это просто тьма. Это просто тьма, вот это неверие. И я так скажу, неверие в Иисуса Христа. Поэтому просто проверить сегодня, веришь ли ты по-настоящему в Иисуса Христа. И что значит для тебя верить в Иисуса Христа? Вот почему очень важно быть, знаете, быть в сфере людей или быть, чтобы, я так скажу, если в твоей церкви пастор, который не верит вообще в славу, не верит в чудеса, не верит в живого Иисуса Христа, я так скажу, нужно бежать, чем дальше, тем лучше. Это серьезные вещи, потому что ты пойдешь все равно туда, куда идет пастор. Как бы ты ни хотел, ты все равно пойдешь туда. Это принцип, это закон, это вот этот, может быть, даже парадокс, когда ты думаешь, почему сидят тысячи людей? Почему? Тысячи людей. Иногда Бог как-то чудом выводит одного, второго, третьего и выводит. И может быть просто это становится какая-то маленькая группка, маленькая домашняя церковь, маленькое что-то маленькое, невзрачное. Но знаете, что я вам скажу за маленькое невзрачное? Это что-то в плане Бога, которое для нашего разума мы хотим, знаете, сделать что-то такое, знаете, чтобы оно что-то, знаете, ну, как бы привлекло людей. Мы хотим что-то, чтобы что-то сделать такое, ну, чтобы мы как-то стали знаменитыми или как-то стали популярными или что-то. Знаете, что мне недавно совсем Иисус сказал? Он говорит, хочешь, чтобы я был вот среди вас, хочешь, чтобы, говорит, сделай меня знаменитым, сделай меня видным. Все вот это остальное, это наоборот, отвлечение внимания людей на что? Если я как пастор стою, знаете, что знаменитый, это уже проблема. По идее, меня должно становиться меньше и меньше и меньше и меньше. По идее вообще, знаете что, вы, если вы действительно хотите видеть Иисуса вот здесь стоящего, вы знаете, что вы должны вообще, вы должны уйти отсюда. Даже не то, что, знаете, тебя могут, ты придешь домой, тебе кто-то скажет, ну о чем там пастор говорил? Или как он там был? Знаешь, что ты, единственное, что ты должен сказать, слушай, а я даже его и не видел. Все, что я, с кем я столкнулся, кого я слышал, это Иисуса Христа. Кто со мной говорил, это Иисус, потому что я сидел, и я как будто бы, да, он, но со мной говорил кто-то другой. Поэтому вот тут, знаете, вот тут, давайте быть тем местом, которое, знаете, делает Иисуса Христа знаменитым. Вот почему поклонение, хвала, это вот это время, когда ты просто можешь заполнять эту комнату, заполнять свое сердце, заполнять просто хвалой, говорить Ему слова, Иисус. Понимаете, это вот так мы Его делаем знаменитым. Очень часто, знаете, мы больше на себя внимание. Поэтому будьте, так скажу, осторожны. Вообще, кого вы слушаете, кого вы позволяете говорить в вашу жизнь? Сейчас очень много. И вы знаете, что насколько иногда я бываю тут сталкиваюсь и в духе, и иногда я вижу, потому что я знаю, что, знаете, я выхожу сюда. У меня только есть час, может, чуть больше вам сказать. Но я знаю, что каждый из вас, наверное, за 6 дней, за 7 дней, он слушает намного больше, намного... То есть, понимаете, что бывает, ты можешь сталкиваться здесь просто с твердынями даже людей, потому что мы намного больше сейчас употребляем информацию, мы постоянно что-то, кого-то слушаем, кого-то мы съедаем. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны, что вы впускаете в себя. Вот это влияет на то, на твою способность видеть в духе. Потому что если ты, понимаешь, говорится, просто какие-то, знаете, просто чтобы твой разум накормить, просто чтобы стать каким-то более умным, знаете, оно просто потом как там Соломон говорил, от множества знания потом люди плохо спят. Поэтому будьте внимательны, что вы впускаете в свои уши. Молодежь, какую музыку вы слушаете? Все эти вещи будут влиять на твой, как ты видишь в духе. Что вы смотрите, какие программы, какие фильмы, какие вещи просто вы позволяете входить. Это все в процессе влияет на твоего духовного человека. Почему важно? Ладно, к этому вернемся. Сейчас я хочу просто вот с духом неверия немножко... Потому что мы не верим, знаете, в Иисуса Христа. Мы идем на консультации в мир. Мы идем на вещи, знаете, разговаривать, чтобы нам вообще... Сейчас много людей, которые даже вот там или в семье проблема, или что-то происходит. Люди идут к мирскому человеку на консультацию. Вот представьте, до чего мы докатились. Мы слушаем человека, который нам дает как бы разумные, понимаете, как бы вещи, там, знаете, там, что, как, там, психология, все это. Я же говорю, ну, мы с вами, церковь, должны научиться видеть в духе. Мы должны с вами научиться, во-первых, видеть Иисуса Христа, видеть, кто вообще хозяин в духе, кто вообще перед кем, кому дана вся сила, кому дана вся власть, кто вообще, как говорится, доминирует в этой атмосфере. Но мы часто идем просто к людям, которые ничего духовного не видят. И берем от них советы, берем от них вещи, и потом мы удивляемся, почему не работает. Опять же, мой вопрос, рожденный ли ты свыше человек, или ты просто приближенный, или ты просто вот как тот Никодим, который много знаешь, ты порядочно живешь, ты все вроде бы пытаешься совершить, как бы, как говорится, все исполнить. Только ты, только Бог тебя возрождает. Я тебе скажу, вообще картина жизни меняется. Поэтому насчет неверия. Я просто сегодня я хочу вас сделать удар на неверие. И как я его разрушу? Я его разрушу, я так скажу, просто верой. Вот просто я буду вам читать сейчас, что делал Иисус, что Он говорил. И вот это, я так скажу, должно просто, может быть, исцелить наш, или возродить что-то, или дать нам вот настоящую веру. Поэтому давайте пойдем. Луки, 8 глава, 40 стих. Это вообще глава заполнена, знаете, просто славой, заполнена царством, заполнена просто силой. Это вообще, когда ты сидишь, читаешь, вот эти вещи должны питать твой дух, твое сердце, оно должно просто заполняться вот этим словом Бога, оно должно просто трансформироваться изнутри. 40 стих, 8 глава. «Когда Иисус возвратился назад, Его встречала большая толпа. Его все ждали. И в это время пришел человек по имени Яир. Он был старейшиной синагоги. И, упав к ногам Иисуса, стал умолять его, прийти к нему домой. Умирала его единственная дочь, которая была около 12 лет». Вы знаете, вот сразу картина. Вот Иисус, понимаете, вот толпа людей, вот он движется. Приходит к нему человек, который падает на колени и говорит: «Знаешь что? Приди, помоги мне. Моя единственная дочь, 12 лет, умирает». Я хочу вам увидеть, проблема очень серьезная. Амин? Мы иногда читаем, но мы как бы до конца не... Знаете, у нас иногда, в жизни могут быть разные проблемы. Но я хочу, чтобы вы поняли, что насколько серьезно, чтобы, знаешь, твои даже какие-то мелкие проблемы, они отсеются, даже вот если бы в твоей жизни происходило это. Но тут Иисус дает нам огромный урок именно о вере. И смотрите, Иисус пошел с ним. Мне нравится эта фраза, это предложение. Иисус пошел с ним. Ты хочешь, чтобы Иисус пошел с тобой? Смотрите, со всех сторон его теснили толпы людей. Потом другая начинается немножко история. У одной женщины уже 12 лет, как было кровотечение. Она истратила на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылечить. Подойдя сзади, она прикоснулась к краю его плаща, и кровотечение сразу прекратилось. И вы знаете дальше историю. Иисус останавливается. «Ко мне прикоснулся?» – он спрашивает. «Кто ко мне прикоснулся?» Но все уверяли, что не прикасались. И тогда Петр сказал: «Наставник, вокруг тебя люди со всех сторон напирают». «Нет, ко мне кто-то прикоснулся», – возразил Иисус. «Ведь я почувствовал, как из меня вышла сила». Тогда женщина, поняв, что утаиться невозможно, вышла вся дрожа и, упав к его ногам перед всем народом, рассказала, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас же выздоровела. «Дочь, тебя спасла твоя вера. Ступай с миром», — сказал ей Иисус. Знаете, вы понимаете, вот просто вот представьте себе вот эту картину. Иисус идет с этим мужчиной домой, у него умирает дочка. И тут, понимаете, тут к нему, как говорится, прикасается женщина, которая, можно сказать, у нее совсем, у нее были совсем другие, как говорится, никто об этом не знал. Иисус останавливается, как говорится, чтобы разобраться, что произошло. Я просто здесь как бы две истории в одной, можно сказать. И посмотрите, я хочу, чтобы вы подумали вот за этого мужчину, который спешит домой с Иисусом, потому что он знает, что его дочка... И тут Иисус начинает разбираться, кто ко мне коснулся. Вы представляете, вот если бы это я был, тот Иаир, я бы говорил: Иисус, слушай, мы ж идем ко мне, понимаете? При чем здесь вообще вот это все? При чем какая-то женщина? Что происходит? Но я хочу, чтобы мы с вами немножко посмотрели на эту ситуацию, говорится, если так можно сказать, в духе. Что Иисус, Он видит, что происходит. Вот почему Он не переживает. Он знает, что сейчас, вот тут, пока он женщина, он уже знает, что сейчас придут и скажут, что эта девочка уже умерла, уже не надо идти. Он знает все, понимаете, он в духе видит. Вот почему даже вот эта женщина, которая касается к нему, он останавливается на этом всем и, говорится, пытается опять показать урок для нас же насчет веры. Говорит: вера твоя, говорит, спасла тебя. Вера, говорит, за то, что она... Вот почему неверие, так скажу, неверие, это, знаете, это вот та вещь, которая ты там, может быть, даже один раз попробовал, и потом, ай, все. Вы знаете, почему у этой женщины была вера? Что она не сдавалась, она уже 12 лет пробует освободиться от этой болезни. Написано, она всех уже врачей, она все свои деньги потратила. Вы понимаете, что она просто свою веру не туда, как говорится, тратила? Если, я представляю, вот эта женщина, наверное, когда пошла домой исцеленная, вы думаете, какой у нее был вопрос в голове? Как вы думаете? Ну, можете... Где ты раньше был, Иисус? Где ты был раньше? Почему я 12 лет? Я искала исцеление, я все перепробовала, я все сделала. Где ты раньше был? Я хочу, чтобы мы запомнили вот этот момент насчет веры, потому что она, смотрите, она не сдавалась с первого дня, когда, может быть, 12 лет страдала. И женщины, вы прекрасно понимаете, что это такое, вот эта болезнь, которая не останавливалась кровотечение. 12 лет. Но написано, она просто все потратила. Она все сделала, чтобы, говорит, но потом она в сердце своем сказала, говорит, я коснусь его одежды и получу исцеление. Мы недооцениваем церковь, веру, что это такое, что мы с вами имеем. Мы думаем, знаете, мы думаем, что, наверное, сила будет, это когда там, знаете, я там переживу Бога, я когда там что-то такое, знаете, когда я наконец-то там, не знаю, святым стану, наконец-то там уже вера, простая детская вера, вот такая глупая вера, она если бы нам такое сказали бы до глупости. Знаете что, вера, как я в прошлый раз говорил, вера – это духовные глаза. Вера – это как ты видишь в духе. Вот если есть у тебя вера, есть у тебя вот это, знаете, что ты веришь в Иисуса Христа, ты видишь. Вера – это дает тебе возможность, чтобы ты видел ситуации правильно. Но неверие, так скажу, неверие, оно просто закрывает глаза, и мы ничего не видим. Вот почему упорство – это одна из, я так скажу, качеств или результатов веры. Поэтому если в твоей жизни, я так скажу, какие-то вещи, может быть, ты еще борешься с какой-то болезнью, может быть, какая-то зависимость, может быть, какая-то нехватка, может быть, какие-то проблемы там. Я так скажу тебе, продолжай упорствовать в этом. Продолжай верить в Иисуса Христа, продолжай знать, что нет ничего, что невозможно для Него. Так я хочу дальше, давайте, дальше ситуация идет. Смотрите, Иисус не успел договорить, как пришел человек из дома старейшины и сказал: умерла твоя дочь, не утруждай больше учителя. Вот представь ты, отец, вот представь, вот что сейчас в голове у тебя в первую очередь пролетело. Мы не знаем, сколько времени Иисус тут выяснял, кто прикоснулся. Это понятно, это не было 5 минут. Потому что эта женщина, она первое не хотела. Иисус все кто. Потом она дрожа вышла и все рассказала. И вы понимаете, что женщина, если все будет рассказывать, это довольно-таки, немало время займет. То есть я думаю, прошло немало времени, где вот этот Иаир стоит и ждет, когда моя дочь лежит сейчас, умирает. Моя дочь сейчас, может быть, последний вздох делает. А мы здесь разбираемся, кто коснулся. Но смотрите, опять же, что теперь немножко другая ситуация. В этой ситуации, где женщина, это ее вера. В этой ситуации, там, где она, это был человек, который, как говорится, не сдавался. Это был человек, который поставил в своей голове, да, хоть на 99-м году жизни, но я освобожусь от этой болезни. Hello? Я пытаюсь вам о вере рассказать. Что такое вера и почему Иисус говорил, если имеете веру, говорит, представь, хоть с горчичное зерно, то есть оно прорастет, оно больше, представь, ты можешь сказать горе, и она уйдет. Иисус, то есть, начал с мизера и закончил, я так скажу, чем-то таким невозможным, что до сих пор еще мы ни разу не видели, где какая кто-то сказал горе, и гора куда-то сдернула в океан. Но Иисус сказал, что это можно. Алло, ты веришь, что это можно? Ты веришь, что можно, что вера способна перевернуть в твоей жизни просто все радикально. Знаешь, что у твоих соседей, у всех будет плохо, там будет плохо, но благодаря твоей вере у тебя в жизни будет порядок, у тебя в жизни будет у всех. Знаете, у всех какая-то будет проблема с тем, у тебя с этим не будет, потому что благодаря твоей вере в Иисуса Христа. Вот почему ты не должен верить, о, я верю в это, или я верю в Иисуса Христа. Вот, наверное, изюминка вот этого, не верить просто, я в то верю, в это не верю. Верю в Иисуса Христа. Веришь ли ты в Иисуса Христа, вот в любой ситуации твоей жизни? Ну, смотрите, после этих новостей я представляю этот мужчина. У него, наверное, все рухнуло. У него, наверное, ему уже, наверное, он даже не знает, что делать теперь. Я вроде бы пошел, вот он целитель, вот он Бог, я пошел, чтобы его привести. Примерная ситуация была с Лазарем, примерные вещи. Я так скажу, вот почему, даже если в твоей жизни, знаешь что, даже если тебе сообщают уже, даже если тебе приходит какое-то письмо, даже если тебе что-то уже, как говорится, как будто уже все поздно, не теряй веру, не теряй веру, не теряй веру в Иисуса Христа, не теряй, что Он может все просто развернуть, перевернуть, исправить. Но Иисус, смотрите, услышав эти слова, как говорят этому Иаиру, мне нравится, что говорит Иисус, смотрите, не бойся, только верь, и она будет спасена. И это слово «спасена», это не просто, знаете, можно было сказать, о, ну, значит, Иисус, она умерла, ну, хоть на небо пойдет. Это слово «спасена», когда Иисус говорил, будешь спасен, или ты спасен. Это слово в себе содержит и исцеление, и освобождение, и все вот это восстановление. То есть Он ему сказал, знаешь что, она, с ней будет все хорошо. Но было сказал ему, не бойся. И вот тут где, вот еще один, знаете, мы подошли к еще одному такому, знаете, врагу, который препятствует нам видеть в духе, это страх. Потому что страх парализует твои глаза, страх, он сбивает, страх, он, знаешь, он уводит твое зрение на вещи, которые ты думаешь, они недоступны, да это невозможно, да как это, да это вот этого еще нигде не было, этого я не видел. И вот тут приходит страх. Но я скажу, вот здесь Иисус говорит, не бойся, только верь, и она будет спасена. Смотрите, войдя в дом, он никому не позволил идти с собой, кроме Петра, Иоанна и Якова, а также отца девочки и ее матери. И в доме, смотрите, все плакали по умершей и били себя в грудь. Но Иисус сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И они стали над ним смеяться, потому что знали, что она умерла. Но он, взяв ее за руку, воскликнул: «Девочка, встань!» И жизнь к ней вернулась. Девочка тут же встала, и Иисус велел ее накормить, и родители были потрясены. Ты знаешь, что твоя вера, еще, я так скажу, не стала верой, если с нее еще не посмеялись. Вот еще, если с тебя не посмеялись никто, я так скажу, ты еще недостаточно веришь, значит. Потому что тот, кто верит, вот в эти вещи, я верю, что гора может в океан. И знаешь, что вот где плотской человек или какой хочешь, религиозный человек, знаете, они, может быть, так как бы, ну, не посмеются так с тебя, ха-ха-ха-ха. Но внутри они подумают: вот глупый еще, а ну ты еще, ну поживи. Но вот эти вещи, церковь, вот это что просто держит нас, так я скажу, от чуда твоего. И просто, или ты просто, сколько ты еще лет будешь с этим просто смиряться, с этим просто жить, с этим просто продолжать двигаться по жизни. Или ты начнешь верить в Иисуса Христа, кто Он по-настоящему есть. Поэтому вера – это вот это зрение. Потому что очень часто, знаете, могут приходить сомнения в нашу жизнь, знаете, там, или мы там как бы пытаемся испытать Бога, или пытаемся как-то себя отговорить, если Бог хочет, пусть сделает. Я так скажу, ты знаешь, что Бог хочет? Вот ты веришь, что Бог хочет тебя исцелить? Бог хочет, чтобы у тебя в жизни были финансы. Бог хочет, чтобы у тебя в жизни было здоровье. Все было хорошо, порядок в семье, с детьми, с женой, с мужем. Бог этого хочет. Ты веришь в это? Потому что, знаете, у нас бывает вот этот, знаете, вот этот дьявольский такой язык, он, который, знаете, он у нас в голове бывает. Ну, если. Ну, знаете, это идет вот оттуда, с самого начала вообще там, вот, где там Адам с Евой, помните? Ну, если. Помните, и дьявол искушал Иисуса? Ну, если ты сын Бога, сделай это. Ну, если ты. Вот это, знаете, вот это «если», оно должно уйти, потому что у нас вот это «если», вот если у нас еще есть опция, ну, да или нет, то я скажу, это не вера, потому что вера, она основывается на чем-то большем, чем, знаете, чем мое понимание, чем мой опыт, чем вообще вера, вообще должна основываться наша просто тупо на слове Бога. Вот просто, вот что Бог говорит. Вот если вот Иисус говорит: «Не бойся, только верь». Ты знаешь, что ты вот только взять вот эту, ты можешь просто взять даже вот эту фразу, начать над этим медитировать, начать над этим думать, размышлять день в день, читать опять эту историю, что он имеет. И ты понимаешь, что вот это, оно, слово Бога, оно войдет в тебя и станет вот этим оружием, которое будет противостоять вот этим всем атакам дьявола. Помните, как там написано в 1 Петра? Противостаньте дьяволу чем? Твердой верой. И он убежит от вас. О, видите, видите, чего дьявол боится? Твердой веры. Не такой веры: ну, если, ну, ну, посмотрим, ну, будет, будет, не будет, не будет. Вот где он тебя уже имеет, он где вот он уже тебя держит, ты уже в его, как говорится, когтях. Поэтому твердая вера, она основывается на слове Бога, она основывается на Иисусе Христе. Поэтому видеть в духе. Это я просто хотел вот это о неверии, то, что нам мешает видеть. Другой есть момент, знаете, который нам мешает видеть. Или который, знаете, понимаете, сам принцип видеть или не видеть. Вот если взять свет и взять тьму, вот почему ты не видишь во тьме? Вот ты идешь, и ты спотыкаешься. Вот сейчас, если все везде была бы ночь, выключить свет и сказать, давайте все начнем выходить, то вы знаете, что мы бы тут бы сейчас один через другого бы, как говорится, перецеплялись и падали бы. Через стулья, через... Потому что ты не видишь. Но включается свет, и мы все видим. Ты знаешь, куда идти, куда не идти, где остановиться. Вот в духе примерно так. Чтобы видеть, тебе нужно, и мне нужно, и нам нужно ходить во свете. Понимаете? Ходить во свете. То есть видеть. То есть это не что-то просто, знаете, какое-то, там, знаете, какие-то странности. Или что. Это просто жить во свете. Что значит жить во свете? Это видеть все, видеть ситуации, видеть все, что происходит, как оно есть на самом деле. Вот почему тьма, понимаете, тьма, когда в жизни человека, вот иногда люди, знаете, ты смотришь на людей, или ты, бывает, встречаешься с людьми, которые, знаете, с проблемы в проблему падают. Понимаете, у них то, как только не одно, так другое. Это, знаете, это говорит о том, что ты ходишь во тьме, ты не видишь реальной ситуации в жизни, ты не видишь, что происходит, ты не видишь в духе, понимаете? Ты спотыкаешься, ты опять те же самые ошибки, то же самое. Это ты ходишь во тьме. Понимаешь, я не буду, мое все, что я основываюсь, это просто на том, что говорил Иисус. Поэтому вот почему нам нужен, знаете, и кто наш свет, опять же, помните? Иисус Христос, это пришел в мир свет, помните? Иоанна 3 глава. Пришел в мир свет, пришла истина, но что написано? Но люди возлюбили больше тьму. Почему они возлюбили тьму? Потому что им было стыдно показать, понимаете, свои грехи. Стыдно было, понимаете, стыдно было ходить при свете, потому что то, как они живут, то, что в их жизни, понимаете, происходит, оно стыдно при свете, оно видно. Но в этом был и весь смысл света, чтобы ты и я, мы вошли в свет. И мы позволили Духу Святому, мы позволили Богу, мы позволили исцелить, позволили показать, во-первых, вся функция света, чтобы показать, где что лежит в твоей жизни. Твоя жизнь, это как, знаете, как комната. И поэтому, если включается свет, ты видишь, окей, там убрать надо, тут что-то не то, тут... Поэтому вот так вот мы, я так скажу, ходить, чтобы вот ходить в этом, нужно нам с вами привыкнуть ходить во свете, быть открытыми, быть с Богом, понимаете, чтобы А из-за чего приходит тьма? Хотите узнать? Из-за чего мы оказываемся во тьме? Из-за чего мы перестаем видеть? Из-за чего мы начинаем? Сейчас будет самая такая, я так скажу, наконец я оставил самое интересное. Поэтому не убегай. Что, я так скажу, удерживает христиан? Что удерживает нас от именно вот этого, знаете, вот об этой атмосфере царства? От этом царстве света. Вот то, что все, что я писал вот как-то когда-то. Давайте пойдем к Галатам, 5 глава. 19 стих. Смотрите, что тебя держит в темноте. Я так скажу, суть вообще, весь темнота, это, говорится, это все, говорится, от чего настает в жизни темнота, это от греха, если так в общем сказать. Грех. Но грех, он может быть, знаете, в разных ситуациях, в разных, говорится, образах, в разных вещах. И вот сейчас я просто прошу Духа Святого, чтобы, потому что, знаете, что Бог, Он любит всех нас, Он любит очень сильно всех нас. И Он хочет вывести, понимаете, Он хочет ввести тебя в свет, Он хочет, чтобы в твоей жизни все было хорошо. И поэтому, если что-то будет касаться тебя, я хочу, чтобы ты правильно реагировал на это. А правильная реакция на это, знаете что? Это покаяние. Правильная реакция – это просто перед Богом покаяться за те вещи, которые ты допускал в свою жизнь, и ты даже не понимал, почему в моей жизни я хожу во тьме, почему я не вижу царства, почему я как будто какой-то в темнице, почему я происходит, ты все ждешь. Вот сегодня, может быть, будет ответ на твой вопрос. Почему? Смотрите, дела плотской природы. И плотской природы, вот это, знаете, земное, вот это, знаете, вот это все, что концентрировано на себе. У всех на виду. Это разврат. Вот смотрите, это всякая сексуальная распущенность, это аморальность. Всякая грязь. Знаете, тут сразу именно первое идут сексуальные грехи, идут сексуальные вещи, потому что эти вещи, они, ну, в моих глазах, они намного серьезнее, чем, может быть, какие-то... потому что они всегда почему-то первыми. Смотрите, все, что касается сексуальной распущенности, аморальность, это пошлые мысли, порнография. Вот это вещи, я так скажу, вот сразу я тебе скажу. И давайте я просто дочитаю, я прочитаю... Последний, 21 стих. «Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследия в царстве». Вот я просто хочу, перед тем, как я перечислю некоторые, почему я это говорю? Потому что ты не имеешь наследия в царстве, понимаете? Вот, почему, вот что препятствует тебе. Ты сын Бога. Вы понимаете, что ты можешь быть сыном Бога, но ты можешь быть вот там, у свиного этого корыта, и ты сын Бога. Понимаете? Большая разница. Ты сын Бога, твоя, ты не, ты, ну, ты... весь смысл, понимаешь, чтобы прийти в себя и вернуться в дом Отца. И вот этот дом Отца, вот это Царство Небесное, вот эта жизнь в свете, вот это я, как бы, о чем я говорю. Потому что очень часто мы, о, я сын Бога, я сын Бога. Да, никто с этим не спорит. Но именно жизнь твоя показывает, где ты, в каком процессе. Может быть, ты у рожков, может быть, ты сейчас по пути назад, может быть, ты вообще только туда идешь, может быть, ты вот-вот, может быть, ты стоишь у дверей Отца, и ты уже как бы боишься, знаете, прийти. Поэтому... Вот почему я прочитал в конце, что вот эти люди, которые вот эти вещи практикуют, они не имеют наследия. То есть ты не можешь войти туда, куда Бог хочет тебя вести. Потом, смотрите, идет идолопоклонство. Идолопоклонство, знаете, это все, если в твоей жизни есть вещи, которые ты преследуешь больше, чем Бога, это идолопоклонство. Не глотается, да? Если ты в своей жизни преследуешь что-то больше, чем Бога, работа, семья, карьера, больше, чем Бога, это идолопоклонство. Значит, в твоей жизни есть что-то большее, чем Бог. Раз ты теперь... Понимаешь, если все твое время, все, что ты можешь, ты инвестируешь в это, а Богу, как говорится, ну, что получится, что останется? Ой, я же говорил, наконец, я оставил самое полезное. Все, что, знаете, мы, это хорошие вещи могут быть. Я видел людей, которые настолько, понимаете, настолько в своих детей, настолько вкладывались или настолько боялись, настолько, что как, все, ну, вот ты видел, что вот это их Бог как будто. И оно, знаешь что, всегда вот та сфера, вот сейчас тебе чек. Хочешь, как говорится, чек? вот в твоей жизни вот, то, вот та вещь, может быть, ты сейчас думаешь, а это у меня идолопоклонство или не идоло? Вроде бы да, вроде бы нет. Как бы. Я тебе даю сейчас проверить. Знаешь, как можешь проверить? В той сфере у тебя нет благословения. Ты сильно преследуешь. Ты настолько, вот это в твоей жизни важно, это может быть семья, ты хочешь, и ты видишь, что дети все равно вырастают и непослушные, они тебя злят, они тебя бесят, они все равно тебе, это вот, и ты, то есть, вот это значит, вот это, потому что знаешь, что Бог, Он всегда ведет вражду с идолами нашими, Он всегда разрушает их, Он никогда не будет благословения в сфере, вот почему, если ты сильно так хочешь там чего-то достичь в своей жизни, ты рожденный свыше человек, я делаю всегда вот это, рожденный свыше человек, в твоей, если ты рожден свыше, ты понимаешь, что теперь в твоей жизни, и вот это, мне кажется, что не доходит до нас. В твоей жизни номер один встает что? Царство Небесное. Ищите прежде всего Царство Небесное. Вот где люди, которые встают и понимают, что вот это вся жизнь, вот это все. Вот это те люди, которые, знаете, другая есть. Иисус говорил, входите в какие врата? Узкие. Вот вам еще один ключ в Царство Небесное. Врата очень узкие. Хочешь войти? Ты знаешь что? Вот они настолько узкие, что тебе даже твою верхнюю одежду надо будет снять, тебе вот так пролезть. Знаешь, вот этот весь багаж, вот это все, что ты о себе думаешь, вот это все, что ты там знаешь, вот это твоя жизнь, твоя карьера, твое вот это все, все, что дает имя тебе в этой жизни. Знаешь, что оно не пролезет в эти узкие врата. Сегодня мини точно. Не жди, Женя, и даже и кивать не будут. И даже... Знаете что? Я же, моя цель, чтобы ты услышал Иисуса Христа, а не меня. Чтобы ты услышал Его проповедь, которую Он пытался донести до своих учеников. Что Он им говорил. Вот эти узкие врата, когда Он говорил, когда идете, знаете что? Вообще с собой ничего не берите. Не берите ни денег, ни одежды, не идите. Знаете, почему Иисус так говорил? Что Он хотел научить их доверять Ему, что Я, говорит, Я буду вам, даже не думайте, о чем говорить, Я в этот момент начну давать вам слова, что говорить. И помните, они когда шли, и те города или те селения, которые не принимали их, говорит, им даже будет хуже в день суда, там, чем Содому и Гоморре, потому что, говорит, к вам пришло царство. Вот почему царство – это сила, церковь. Вот почему мы, как церковь Иисуса Христа, должны возревновать. Мы должны увидеть вот эти все вещи, которые я сейчас еще перечислю. Мы должны стать войной против этого всего. Вот почему в наших церквях нету силы. Потому что мы позволяем в своей жизни всякую грязь, всякую нечисть. Мы позволяем смотреть что угодно, съедать что угодно. В жизни как-то все халатно. И потом мы приходим и кричим, Бог, дай мне, и мы хотим видеть Твою славу. Некоторым хочется прийти, такую оплеуху дать, слушай, иди, приведи свою жизнь в порядок. Позволяется что угодно. За языком, знаете, не следим. Мы можем ранить друг друга, мы можем что угодно делать, и даже как будто это нормальные вещи. Это церковь Иисуса Христа. Разводы уже даже если не трогать, если уже не трогать все вот это. Я не знаю, я, как говорится, протестую этому всему. Как говорится, not on my watch. Кто-то хоть что-то скажите. Скажи, слава Иисусу. О, Иисус. Я думаю, наверное, в следующий раз никто не придет, Иисус. У меня когда-то была мечта такая. Когда-то я даже молился об этом. Уже думал, пугать уже, чем только не пугать. Все равно приходит и приходит. Думал, ладно, буду учить-то. Колдовство, смотрите. Мы думаем, колдовство это, знаете, там что-то там вот колдуют, там колдует баба, колдует дед, знаете, там вот колдуют, там что-то вот сидят вот тут на нашу церковь, колдуют. Знаете, колдовство это манипуляция. Это то есть, когда, вот почему, когда Бог вообще запрещал и наказывал смертью, когда люди шли к вот этим всяким, знаете, чародеям, и шли к вот этим, которые у нас сейчас эти psychics, или вот эти, которые все, знаете, там гадают на руке, и, я не знаю, не дай Бог, ты хоть когда-то даже в твою голову мысль зайдет, вот что-то такое попробовать. Не дай Бог. То есть это что-то, ты идешь к человеку, который, можно сказать, взламывает твою волю, начинает манипулировать тобой, начинает тебе говорить какие-то вещи делать, которые ты не хочешь делать, по сути дела. Просто ты веришь этому человеку и начинается делать. Это очень тоже опасность даже в христианстве так называемом. Знаете, есть всякие такие пророки-самозванцы, знаете, которые начинают людям что-то говорить, люди начинают делать, и потом, знаете, проблемы начинаются. Это вот тут то же самое, вот эта манипуляция. Это может быть происходить колдовство на уровне вот мы, ты и я, мы можем сидеть, просто разговаривать, и если я пытаюсь тебе навязать какое-то мнение, пытаюсь тебе что-то как бы повлиять на твой выбор, знаете, или, знаете, подавить на твое чувство вины, чтобы тебе стало как-то плохо, и потом ты принимаешь решение на почве этого. Вот это чистой воды колдовство. Представьте, сколько в церквях даже мы знаем, когда на людей давилось, знаете, страхом, манипуляцией. Если ты это не сделаешь, то ты там такой, с тобой это будет, с тобой это. Это вот это, чистой воды, колдовство. Вот почему вот эти вещи, опять же, они, как только если ты, это особенно опасность, знаете, у людей, которые стоят в позиции, в лидерстве или в каких-то еще местах, где у них есть определенная власть, определенное влияние, большая опасность на пастырях, большая на лидерах, потому что хочешь, не хочешь, ты все равно ведешь людей за собой, ты все равно им говоришь. И вот тут иметь вот этот, знаете, как говорится, баланс, где но все, ты... Сам должен это выбирать, принимать решение. Ты сам должен познакомиться с Духом Святым, чтобы Он тебя учил. Поэтому вот это, оно и закрывает, оно приводит нас в состояние тьмы. Не говоря уже о соприкасании с всякими оккультными вещами. Об этом даже, я думаю, речи не должно идти, если люди... Верующие будут идти куда-то там, знаете, вот этим, знаете, которые там на руку смотрят или там что-то там гадают тебе. То вообще Бог уничтожал этих людей. Потом смотрите, вражда. Вражда – это ненависть к тем, кто на твоем пути, мешает твоим планам. Раздор, смотрите, это бесполезные ссоры. Это когда... Просто, знаете, на ровном месте люди, знаете, ссорятся из-за какой-то ерунды, понимаете? И вот эти все вещи, они вводят тебя, я так скажу, ты начинаешь, ты начинаешь, оно приводит тебя в состояние тьмы. Ревность, смотрите, ревность – это негодование, когда кому-то проявляется добро, а не тебе. Ты начинаешь ревновать, ты начинаешь говорить, а почему? Почему меня там не пригласили? Почему это? Вот это, знаете, вот эта неправильная ревность, вот это все вот эти вещи, они просто, как говорится, убирают нас вот из света. Гнев. Это когда истерики закатываются всякие злые. Своей корысти. Я просто читаю здесь, чтобы вы видели, и как бы большее объяснение. Своей корысти – это когда ты только думаешь о себе. Вот представь, вот эта вещь и держит тебя в царстве тьмы. Ой, я думал, что, ну, Ну, я, видите, я вам говорю слово Бога, я вам не говорю сейчас там какие-то, знаете, там книгу прочитал или что-то. Я говорю, вот, написано, Павел говорит, вы такие, и там еще тому подобное. То есть там еще лист, наверное, продолжается. Распри, смотрите, распри. Это злые ссоры. Я уже, по-моему, это говорил. Зависть, это когда ты завидуешь благословению других. И потом дальше попойки, оргии и тому подобное. То есть вот нам, церковь, вот нам, мы должны не то, что мы должны противостать вот этим вещам, именно в церкви, в жизни наших детей. Это вещи, которые, вот почему ты, я же говорю, весь смысл ходить во свете, чтобы ты трезво видел свою жизнь. Потому что когда ты видишь в духе вот свою жизнь правильно, ты начинаешь делать правильные решения, ты начинаешь, это все, говорит, ты видишь правильно ситуацию. Ты не движим какими-то эмоциями, инстинктами. Тебе, знаешь, там, о, там, то это захотелось сегодня, а завтра это захотелось. Тебя здравый рассудок, ты видишь ситуации правильно. Вот это, знаете, ходить во свете, ходить, и конечно, чтобы все было как должно быть. Вот же говорю, вот почему мы должны противостоять этим вещам. Смотрите, и последнее место, я его пропустил, я заканчиваю. 1 Иоанна 2:9. Смотрите, кто говорит, что он во свете? Вот видишь, если ты говоришь, что я живу во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Видите? Вот кажется, такая вещь и держит тебя во тьме. Ты можешь исповедовать, что хочешь. Ты можешь кричать тут, что хочешь, проповедовать, что хочешь. Но если ты, и ненавидеть, это не то, что, знаете, у нас тоже, знаете, понимаете, это в этом, если ты и я, мы хотим с вами ходить во свете, ходить вот в этой реальности царства, вы понимаете, что должна быть ненормальная любовь. Слушайте сюда. Должна быть ненормальная любовь друг к другу, и не только друг к другу, а ко всему человечеству. И я говорю ненормальная, я говорю Божья любовь. Вот если ты когда-то, вот если эта тема касается, и ты говоришь, да, я хочу ходить в этом, я хочу жить в этом, я хочу видеть Иисуса, я хочу иметь вот эту чистоту жизни, я хочу, как говорится, жить в этом царстве. То я скажу, вот эта ненормальная любовь, вот эта Божья любовь должна просто царить в наших сердцах. И вот где, знаете, вот где отпадает всякое, знаете, вот это человеческие какие-то там, что кому не понравилось, что кому кто сказал, ненормально. Потому что Божья любовь, она вот эта жертвенная любовь. Даже, знаете, вот как Иисуса, его плевали, били, все делали. И что он, помните? А он их любил. Он молился за них и говорил, Отец, прости им. Они не знают, что делать. Вот это, я так скажу, вот это, наверное, самый громадный ключ, церковь. И я хочу, чтобы мы это взяли как за железное правило, потому что именно вот здесь, где дьявол нас, знаете, можно сказать, подлавливает, и мы потом не понимаем, почему в моей жизни нет прорыва, почему я хожу как по заколдованному кругу, почему я вижу, как один пробивается, как один идет, как у одного благословения, почему я вижу, а почему в моей жизни? Знаешь, что я тебе так скажу? Проверь. Может быть, в твоей жизни есть человек, которого ты еще не простил. Может быть, есть человек, которого ты... Вот знаете, вот это ненавидит, это слово тебя отвращение. Не то, что ты там, знаешь, там, ты не можешь с этим человеком даже. И знаете, еще один вам даю подсказку, как проверить, если у тебя... Вот если ты еще... Вот ты, если ты думаешь, вот простил я этого человека или нет. Знаешь, как проверить? Очень просто. Хотите знать? Или в следующий раз сказать? Знаешь что? Сможешь ли ты с этим человеком вдвоем встать, призвать имя Иисуса и просто помолиться вместе? Вот это «о». Вот здесь. И если я так скажу, ой, я чувствую такой, наверное, напряг сейчас немножко в атмосфере пошел. Не знаю почему. Если ты вот с этим человеком, вот это проверка, просто вот подойди и скажи: слушай, давай просто вместе помолимся. И ты призываешь имя Иисуса. Потому что помните, Иисус говорил: там, где двое, я буду третьим. И вот ты призываешь имя Иисуса. И даже вот тут, даже если у тебя с тем человеком какой-то там, знаете, как-то говорят, биф какой-то, знаете, там, ну, мясо, да. Месиво там. То даже уже подойдя, вот это, сделав этот шаг, подойдя и сказать: слушай, давай просто вместе помолимся. И ты увидишь, как просто рухнут вот эти цепи, рухнут вот эти, знаете, вот эти долги, которые висят в духовном мире, о которых говорил Иисус. И не простите, вы будете сидеть в темнице, пока все долги не отдашь. Это все говорилось о непрощении. Поэтому вот это, знаете, вещь, когда, и вот это, что, о чем пишет Иоанн: кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет в свете и ни обо что не спотыкается. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма закрыла ему глаза. Вы видите, о чем я говорю, о каком я видеть в духе? Я не говорю сейчас о каких-то мультфильмах, я не говорю сейчас о каких-то... Я сейчас говорю о вещах, которые помогут нам в жизни, радикально помогут. Я говорю о вере. Это номер один. То, что дает тебе, как говорится, глаза видеть, это вера в Иисуса Христа. Второе, я так скажу, это просто, знаете, это понимать, какие вещи приводят, или, так скажу, активируют тьму в моей жизни. Какие вещи, которые я перечислил, вот эти вещи, которые, или и даже, может быть, другие, может быть, у вас какие-то есть свои сферы, которые ты знаешь, Дух Святой побуждает, какие вещи они в моей жизни просто обрезают меня и, можно сказать, одевают какие-то как цепи на мои ноги. И вот это третье, самое, если мы с вами хотим жить в этом, ходить в этом, ненормальная любовь друг к другу. Ненормальная церковь. Вот это ненормальная. Вот это, она странно даже представить, что это за любовь, какая это за любовь. Это намного сильнее любовь, даже, знаете, чем просто, ну, что мы иногда думаем: вот это моя семья, вот это другая любовь. Я сейчас говорю о Божьей любви. Та, которая объединяет нас ради одного миссии, ради одного, это Царство Небесное. Еще одну такую вам напоследок скажу. И знаете еще что? Чтобы иметь огромное сострадание ко всем людям вокруг нас. Вот все, которые больные, хромые, одержимые, какие бы люди это ни были, верующие, неверующие, религиозные, нерелигиозные, ненормальное сострадание к этим людям. Вот как ты относишься, я так скажу, к незнакомым, это много говорит о тебе, кто ты. Мы раз были, знаете, с одной семьей в ресторане. Знаете, я получил откровение о человеке. Я думал, этот человек, он такой, знаете, вежливый, такой хороший. Знаете, что до тех пор, пока ему не принесли не то блюдо, которое он заказал. И вот там я понял, я увидел настоящего человека. Я увидел, как, знаете, как все начало фыркать, как все начало... Что это? А ты еще ж голодный, понимаешь? Тут же это ж, я же вот сижу, вот жду, я уже я еще не принесли, а я уже кур ем, понимаете? Уже слюнки текут. Потому что так же долго смотрел на этот бургер. И вот тут что-то человек изменился очень резко. И просто ни за что бедный официант пострадал. И я думаю, она ушла домой. Ну, надеюсь, что они привыкли к этому, может, как-то легче. Ну вот, я так скажу, вот это показывает, должно показывать тебе настоящего, кто ты. Потому что тут можно... Аллилуйя, добрый. А вот там, где тебя задели, где тебя... О, и вот там, вот это, я скажу. И вот где, я скажу, если хочешь ходить во свете, научись со всеми людьми, обращайся как с творением Божьим, обращайся как с детьми Божьими. Да, может быть, он у рожков сейчас. Да, может быть, он еще вообще не понимает ничего. Но знаешь что? Он ничего тебе не сделал, чтобы ты его не любил, чтобы ты его не обнимал, чтобы ты его не благословлял, чтобы ты за него не молился. Вот это я так вам скажу, я так, может быть, вкратце. И там еще есть больше эта тема. Именно если ты, если мы, церковь, если ты хочешь видеть в духе, то вот эти вещи, о которых я говорил, стоит подумать. И стоит, я так скажу, если есть сферы, стоит просто прийти, вот как это, знаете, как этот блудный сын, он пришел к отцу. И прежде чем отец его переодел, прежде чем отец ему дал перстень, прежде чем был праздник, вы знаете, что было в первую очередь? Этот сын, он и шел, как тот, который не достоин ничего, как тот, который растратил это все, как тот, который был готов просто быть одним из слуг, просто быть одним из рабов. Вот это сердце, настоящее покаяние. Вот это сердце, когда ты приходишь к Богу вот так. Вот так приходишь и говоришь, да, в первую очередь ты каждый Бог, я сделал то, я, ты мне сказал прощать, а я не прощал, ты мне сказал любить, а я относился плохо. Поэтому давайте, я просто хочу, чтобы мы просто в конце помолились. Илья, помоги. Давайте мы просто поднимемся. Просто давайте просто поблагодарим Иисуса за Его Слово. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он живой, за то, что Его Слово, оно, понимаете, а Он есть Слово. Иисус – это и есть Слово, это и есть Личность. Это и есть та Личность, которая, знаете, вот как этот обоюдоострый меч просто отделяет. И ты начинаешь видеть, где что. Просто я хочу, чтобы ты просто, может быть, минутку, просто закрой свои глаза. И пусть твое сердце, не твоя голова, а твое сердце поговорит с Богом. И я так скажу, если Святой Дух касался тебя, если Иисус говорил твоему сердцу, если Он показывал тебе, если вот этот свет начинал, как говорится, светить на тьму, если некоторые сферы, которые Бог открывал, чтобы ты их увидел, то я хочу, чтобы ты просто с Богом просто поговорил, просто сказал, что у тебя на сердце. Thank you. Спасибо тебе, Иисус. Мы любим тебя. Мы хотим, чтобы наша любовь, она не была просто на словах. Что ты сказал, тот, кто любит меня, он будет делать то, что я говорю. Иисус сказал, возлюби. Возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби. Это, знаете, это слово в духовном мире. Возлюби. Возлюби. Это то, что держит тебя между благословением и проклятием. Послушание вот этому слову «возлюби». От этого зависит результат твоей жизни завтра. От твоего «возлюби сегодня». Мы слышим, как ты говоришь это, возлюби. Возлюби. Возлюби. Самое сильное оружие — это любовь. Нет сильнее оружия. Нет сильнее оружия — это любовь. Это любовь. Любовь. Иисус. Любовь выводит тебя из царства тьмы в царство света. Когда сам Иисус движется среди нас, когда сам Иисус касается людей, когда сам Иисус исцеляет, когда Он освобождает, когда Он крестит Духом. О, от нас зависит. Полюбим ли мы так, как Он? Полюбим ли мы тех, которых тяжело любить? Полюбим ли мы тех, которые не такие, как мы? Полюбим ли мы тех, которые просто в наших глазах, кажется, портят нам жизнь? О, Иисус, я просто вижу, как Иисус открывает двери. Он открывает двери, Он открывает двери, чтобы ты мог выйти, чтобы ты мог идти в эту свободу. Тебе не нужно 12 лет тратить жизни, тебе не нужно все вот это промучиться, прострадать. Тебе тебе нужно коснуться Его. Тебе нужно коснуться Его. Коснуться Его. Сейчас просто в духе коснись Его. В своем сердце коснись Его. Сделай этот шаг веры и коснись Его. Отпусти это все, отпусти все то, что держит тебя. Отпусти все это прошлое, отпусти. Не спорь с собой, не пытайся доказать что-то самому себе, оправдаться как-то. Просто скажи: Иисус, я хочу коснуться Тебя, я касаюсь Тебя. Ты целитель. Ты тот, кто спасаешь душу мою. Ты тот, который освобождаешь меня. Дайте славу Иисусу.